разницы. Через день создание бесценное. И вознесся. Как вознесся, не там вопрос. Как он делает, не там вопрос. Мы не говорим, он сидит, ничего интересного мы не говорим, потому что запрещено так говорить. Мы не знаем. Нам сказал, он вознесся, мы говорим, вознесся. А вопрос уже спрашивает, кайфи, это же беда. Такие вопросы не спрашивают, спрашивает Аллах. По своему мудрости Аллах нам не давает узнать. А эти люди хотят знать то. И начинают свою аналогию, что он применяет. И поэтому Аллах возвысился и говорит, как ему подобает заслуженным образом. Когда говорится, что возвысился слово «Аля» возвысился «Аш», имеется в виду, что возвысился настоящей формой возвышения. Не какие-то, что представления, умственные или что там подразумеваемые. Нет, настоящим образом он выше всего. Как, что, не знаю. Это тоже приводится в далит семи аятов. Сурдур Аграф, также приводится сурдур Ра, Та, сурдур Фуруган, сурдур Сажда и сурдур Хадид. Итак, на этом примере проводится, как Аллах Субхана говорит, что если он вознес, уместил, наверх поднял. Также когда послание к Аллаху Субхану, что мираж у него было вознесение, он куда вознесся? Вместе с прежним группой не было. Наверху было, там было. Все выше небес, выше, что аж так, что было, и разногласие об этом, что не будет затрагиваться. Думаю, вот, на этом ограничивается тема большая, и у вас тоже драгоценное время тоже не собирается заниматься. И имеется в виду, там нельзя, да, давать место Аллаху, чтобы некоторые люди знают, да, что отсидеть на Аше, да? То место Аллаху, это кафир. Ну, потому что куфр бывает где? Ахли сунна ва-джамаа в том, что куфр бывает в рубубии, Господь Аллаха, когда в улугии, также асма ва сифат. Вопрос кайфии, как нельзя, кто говорит, если Аллах сидит в момент, когда человек не является неверующим. Потому что Аллах нам не сообщил, что он сказал, как эти комиссии вообще. Вопросы только что записи, что если это так.